лет с 14 одно на уме, как бы с мужчинкой слюбиться. Ей-богу, душа моя, притворству не верь. Которые тебе по мысли придется, смело приступай. Рано ли, поздно ли будет твоя. Поверь, я ведь опытна. Смелости только побольше, голубчик. А будет к концу дело подходить, дерзок будь. На визги да на слезы внимания не обращай. Для проформы только визжат да стонут. Видишь, дитя мое, как бабушка твоя тебя житейской мудрости учит. После сколько раз помянешь, поблагодаришь меня, старуху, за мои поучения. Ведь для каждой женщины и для каждой девушки и в старые годы, и в нынешние ничего нет приятнее, как объятие мужчины. Изо всей силы, дитя мое, к себе прижимай, мни и кости ломи, тем приятнее. Про что бишь я говорил, Андрюша? Да все про Боровкову, бабушка, как она к Нарышкину взбиралась и охорашивала, стоя у вас перед зеркалом. Точно, голубчик, точно. Изогнула она этак на бок талию, ручкой подбоченилась, а глазенки так и горят. Ух, как отменно была хороша! Ух, как славна! А Близиру ради тоже прикидывается, я, дескать, дурнушка. И вдруг пригорюнилась она. Нет, говорит параша, вот если б государня взяла меня за место Матрёны Даниловны... Христос с тобой, говорю, Настенька, сама не знаешь, что мелешь. В дурке захотела. Какой тут промен? Большой, говорит, промен. Родись я мужчиной, генерал-прокурором захотела бы быть. Всякий бы час государня докладывала, как болеет народ, как ищет суда и правда, а найти не может. А родилась женщиной, в дурке хотела б, в шутихе. Эх, как бы мне надеть чепчик с погремушками! Сколько бы правды тогда рассказала царице! Дуришь, Настенька! То говоришь, шутов не надо, то сама в дурки лезешь. А она не понимает, что ничего говорит. Тем и кончили. На том Нарышкинском празднике государыня изволила добрые ведомости объявить. С туркой мир был заключен. С теми ведомостями прислан был премьер-майор Соколов. И того Соколова Нарышкин позвал на праздник. Государыня так приказала. А премьер-майор Соколов был совсем темный человек, и никто из знатных персон не знал его. Приехавший к Нарышкину, ровно в лесу очутился. Бежать так в ту же пору. Прижался к уголку, думает, ах ти мне, долго ли в муке быть. Настенька, заметивши Соколова не в своей тарелке, подошла к нему, начала про Молдавию расспрашивать, про тамошние нравы и порядки. Премьер-майор растаял, глядя на ее красоту, с первого взгляда заразился. Говорят они этак в уголку, как вдруг зашумели, забегали, Александр Львович с женой на крыльцо, голубь стукнул палочкой и грянул полонез. Государыня приехала. Соколов с Настенькой в паре пошел, и когда полонез окончился, к нему подошел князь Орлов Григорий Григорьевич. А приехал он с государыней. «Ба-ба-ба!» — говорит. «Здравствуй, Соколенко! Какими судьбами ты здесь?» Соколов низко кланяется, доносит князю Григорию Григорьевичу, что с мирными ведомостями прислан. «Как я рад, что нахожу тебя здесь и вижу здоровым и благополучным!» — сказал князь Григорий Григорьевич и стал целовать премьер-майора. «Ко мне, пожалуй, братец! Не забудь, Соколенко!» Тотчас все гурьбой к Соколову. И в знакомство себя поручают. Государыня, заметившая ласки князя Григория Григорьевича к Соколову, спросила, как он его знает. «Наш, Кёнигсбергский, — говорит князь, — в прусскую войну мы с Соколенкой на одной квартире стояли. Старый приятель». А Соколенкой, любя премьер-майора, князь Орлов называл, такая привычка была у него. Русских кликал по-хохладски, а хохлов — по-русски. Приметил князь Григорий Григорьевич, что Соколов с Настеньки не спускает глаз. «Аль заразился?» — спрашивает. Молчит премьер-майор, а краска в лицо кинулась. «А ведь она пригляднее, чем Лотхин будет», — говорит князь. «Помнишь Лотхин?» Соколов ни жив, ни мертв. Придворного этикету не разумеет, что отвечать на такие затейные речи не придумает. «За ней тысячи полторы дворов», — говорит князь. а сама столь умна, что всех Кёнигсберг